Глава 28. Полицейский ушел. Брейн запер за ним дверь и, подняв легонького Фогеля за пояс штанов, оттащил в ванную, где бросил под холодный душ, пока тот, выпучив глаза, не начал пытаться выскочить из-под ледяных струй. «Кто вы такой?» — завопил он после того, как Брейн пару раз заталкивал его обратно. Потом все же позволил выбраться и, сняв с крючка несвежее полотенце, бросил несчастному, приказав вытираться. А сам отправился на кухню, половина которой была заполнена стоящими на полу, у подоконнике и просто катающимися по полу бутылками. Проверив все ящики и шкафы, Брейн нашел какие-то картриджи для Мейдера, который оказался в рабочем состоянии. И, смешав несколько подходящих компонентов, вскоре получил продукт на основе сиропа от кашля и антипохмельной микстуры. К тому времени Фогель уже вытерся и переоделся в сухое. Он осторожно выглянул на кухню, где Брейн убрал пустые бутылки в пакеты и сделал из белкового синхропорошка омлет зеленоватого цвета. «Давай-ка, садись!» – скомандовал он, и Фогель осторожно опустился на расшатанный стул. «Сначала выпей вот это». Фогель взял стакан с горячим напитком, попробовал его и кивнул. «Вкусно!» А потом выпил, морщась как от плохого алкоголя. «Молодец! Теперь съешь вот это». «Я не могу». «А ты через «не могу». Съешь, и мы поговорим». Фогель вздохнул и, взяв вилку, начал запихивать в себя зеленый омлет. Брейн отвернулся. Он уже попробовал этот омлет, и его вкус был отвратителен. Но Фогель почти ничего не чувствовал. По прикидкам Брейна, он пил не менее 2 недель. Наконец, омлет был съеден. Фогель отодвинул тарелку и спросил. «Кто вы?» «Полицейский думает, что твой сводный брат». «А на самом деле, откуда вы?» «Оттуда». Фогель кивнул. «Я знал, что вы от меня не отстанете». «Тебя никто не беспокоил целых 25 лет». «Лучше бы беспокоили. Я все это время жил как на минном поле. Все время ждал, что придут и дадут задание». «Что, очень хотелось?» «Поначалу, да, хотелось. Я ж 2 года на эти курсы ходил. Но для окружающих это были курсы по повышению квалификации». Вдруг Фогель замолчал, и его лицо сделалось белым, как бумага. «Ты как, в порядке?» – наклонился к нему Брейн. «Сейчас!» – кивнул тот, не открывая глаза. «Сейчас отпустят!» Брейн подождал, и действительно, через минуту Фогель открыл глаза и глубоко вздохнул. «А запустил ты здоровьеца-то!» «Что есть, то есть!» — грустно улыбнулся Фогель. «Так 2 года, говоришь?» «Так точно, гражданин начальник». «Так тебя из тюрьмы подняли?» «Да, 5 почти отсидел, а после драки в камере 10 добавили». «Кто-то пострадал?» «Пострадал!» — кивнул Фогель. «Я никогда особо злобен не был. Сидел, и народ меня уважал, а тут этот. В общем, либо он, либо я должен был пострадать». «А как же ты попал в университет?» «Начальство поспособствовало. Наколки вытравили гербиоцином. 18 уколов в живот. Ужас просто». «И оно того стоило?» «Да, я начал жизнь с чистого листа в 43 года. Кто ж от такого шанса отказывается?» «А что преподавал?» «Историю, кино, сетевые системы, психологию субъекта в экстремальном социуме». Заметив улыбку Брейна, Фогель тоже улыбнулся. «Куратор делал мне любой диплом, а я умею быстро приспосабливаться. Да и литературку мне подбрасывали. Руководство университета было счастливо, что имеет под рукой такого разностороннего феномена. Студенты мои лекции не пропускали. Я был очень популярен». Фогель вздохнул, вспоминая былое. «Чего же тебя турнули-то?» «Не турнули, я сам ушел». «Почему?» «Ну, я ж говорил вам, что 2 года выезжал на тренировочные сборы, а университетскому руководству предоставлял документы об очередных курсах повышения квалификации. Они были только за и начисляли мне неплохие командировочные». «Ты не тяни, не тяни». «Я и не тяну. Мой куратор был, что называется, прошитым дважды. Числился в прямом штате и в секретном. Я знаю, что такое двойная прошивка». «Ну вот, он под себя группу и готовил. Нужно было накрыть каких-то важных людей из руководителей Министерства обороны, внутренних дел, спецслужб. Насколько я понял, хотя со мной этим никто и не делился, ни о какой измене там разговор не шел. Просто какие-то дела с наркотиками, уходом от налогов, крышеванием разного уровня финансовых отмывщиков. Одним словом, полная палитра. При том наборе важных детей в преступной группе подобраться к ним напрямую можно было даже и не мечтать. Это должна была быть долгая операция. По моим прикидкам, куратор потратил на них около 10 лет. С перерывами? Слушай, вот там у меня чай натуральный, он там в синем ящичке. Сидим хорошо, а на сухую это как-то... Брейн встал, вытащил заначку и, включив электрочайник, заварил чай в жестяной баночке. Другой подходящей посуды не нашлось. «Старый чай-то», – сказал он, рассматривая упаковку. «Да, старый, зато натуральный. Хорошо, что я пьяный про него не помнил, а то бы бестолку растратил». Брейн взял с полки пару запыленных чашек. Ими давно никто не пользовался. Протер их рукой и поставил на стол. Пока он разливал, Фогель смотрел куда-то сквозь стол и, казалось, даже не дышал. «Были перерывы, да», – сказал он после долгого молчания. «Мы прерывались то на полгода, то на год. А один перерыв был и вовсе на 2 года. То есть какие-то обучающие действия мы проводили, но как-то неактивно. Тогда я думал, что это из-за денег, что куратору перекрывают финансирование». «Но теперь ты думаешь иначе?» «Да, думаю, он был вынужден затаиваться, когда кто-то из субъектов начинал что-то замечать. И еще у нас 2 раза пропадали агенты из группы. Сначала один парень, потом женщина еще один. Они пропали парой». «Куратор что-то разъяснял?» «Нет, просто он говорил, что теперь нас будет меньше, и, возможно, позднее будет замена для выбывших». «И что, никто не спрашивал?» «Я? Нет. А те, что помоложе, думаю, да, спрашивали. Но без меня». Куратор ходил подавленный, временами задумывался и отвечал не в попад. Но такое случалось нечасто. Он был большой умницей и профессионал, поэтому умел брать себя в руки. И если я что-то и замечал, то лишь потому, что имел среди других самый большой жизненный опыт. «И разнообразный», – добавил Брейн, пробуя чай. «А ничего, получился. Действительно натуральный». «О, да!» Согласился Фогель, попробовав напиток, и было непонятно, к чему это относилось. К его опыту или качеству чая. «Никакие дружеские контакты в группе не приветствовались. Не то чтобы об этом кто-то предупреждал, но я думаю, эту атмосферу поддерживал куратор. Главное – работа, а вся прочая жизнь у каждого была своя. Мы знали друг друга только по позывным, но еще пара ребят приезжали ко мне сюда на квартиру по всяким нужным поводам. Документы привозили или личные инструкции от куратора. И все только на словах». «Сахар у тебя остался?» «Дай подумать». Фогель почесал лоб. «Вон там, в шкафу, должна быть кастрюля из стеклопластика. В ней мешочек, а в мешочке десятка-полтора леденцов. Сойдет вместо сахара?» «Думаю, сойдет», – сказал Брейн и, поднявшись, действительно нашел леденцы в указанном месте. «Не подводит тебя память», – сказал он, возвращаясь на место. «В трезвом режиме не подводит». «Давай, рассказывай, а я буду слушать», – сказал Брейн, понимая, что без того, чтобы выговориться перед кем-то, Фогель не придет в порядок. А он Брейну был необходим. «И вот однажды, когда я уже и думать забыл, что эта постоянная учеба и преподавательская деятельность когда-нибудь кончится, куратор сообщил, что мы приблизились к точке. Главной точке, понимаешь?» Брейн кивнул. «Срок был назван совсем близкий, что-то дней 5. Я даже удивился. Вроде прежде у нас все так обстоятельно, и вдруг 5 дней. Однако обсуждать нечего, стали готовиться. А я даже спать стал, на удивление, хорошо. Появилось ощущение какой-то нужности. Как у студента перед защитой диплома, я так полагаю. Вроде как не зря все». «И что, никаких подробностей?» «Ну так разумеется. Пришел срок. В 5 утра за мной заехал один парень и отвез меня на пустырь, где стоял наш фургон. Там уже были все наши, кроме еще одного. Но и он вскоре подъехал, да не пустой. В багажнике оказался такой арсенал, что я впервые об этом деле по-другому подумал». «Страшно стало?» «Нет, страха не было. Просто ужас. Краткий такой момент ужаса, что, дескать, это уже не шутки. Крупные стволы, бронежилеты тяжелого класса, весь боекомплект из бронебойных железок, плюс пара автоматических гранатометов. Ну а вся связь была у нас в фургоне. Этим я заведовал. Куратор сразу сказал, что я буду в фургоне, чтобы сидел на слежении и обеспечивал связь, РЭП и блокаду, если придется». «Это еще что, другая РЭП?» «Нет, у нас на крайний случай была электромагнитная бомба. Но это уж на самый-самый крайний. Она была в днище фургона вмонтирована. В общем, поехали мы. Ехали 4 часа. За это время даже мандраж прошел. Я все ожидал, что куратор будет с кем-то связываться в пути. Но нет, полное молчание. Потом покатались немного по городу. Свендорф, кстати, называется». «Свендорф – большой город», – заметил Брейн, чтобы чуть стряхнуть рассказчика и заставить его описывать более информативно. На самом деле Брейну эти сведения вряд ли пригодились бы. Но пока Фогель говорил, Брейн его изучал. Вся эта внешняя эмоциональная история могла оказаться профессионально подставленным враньем. «Да, город что надо. Я бы, наверное, хотел там пожить. Только там горы рядом». «Не любишь горы?» «Не знаю», – пожал плечами Фогель. «В общем, заехали в какой-то ангар, посидели, а где-то к 16 часам куратор подал команду о полной готовности. Нас 9 человек, все уже были одеты и снаряжены. Исходная позиция перед другим ангаром в 5 километрах. Там была большая кирпичная пристройка, план которой у нас уже имелся. Задача простая – зачистить охрану и вывести все носители информации. И вот подкатили мы так бодренько, сразу вышибли пару дверей, и началась стрельба. У меня на экранах полная обстановка – видео, акустика, перехват переговоров противника. Я по мере сил предупреждал группу, где да что. В общем, сначала шло по писаному, и уже с 3-го этажа потащили носители. Как вдруг – бац! – и погас один канал связи. А потом другой. А потом моих абонентов повыключали одного за другим. Биометрические показатели группы на 0. И я сижу в фургоне и понимаю, что остался один. И что за мной сейчас придут. Причем даже силенок у моей аппаратуры выхватить передачу противника не хватает. У них, видать, база была помощнее нашей. Но кое-что я подкрутил, и стал фиксировать хотя бы активность их связи. Отфильтровал около 30 каналов. Это против наших 9 было. Запустил на бомбе отсчет взрывателя, вывалился из фургона и побежал по узким переулкам. Там как раз заброшенная промышленная зона была. Только там и прятаться. И тут мой фургон полыхнул, и, стало быть, ударила импульсная волна. Всю радиопередачу в радиусе километров 7, как корова языком, слезала. Конечно, фильтры где-то у противника сработали. У них аппаратура была куда круче нашей. Но пока сервера перезапускались, я уже далеко умотал. И что потом? По ТВ-боксу передавали новости о нападении бандитов на какую-то коммерческую фирму с целью ограбления. Сказали, что охране удалось уничтожить всех нападавших, что их было 9, и одна из них – женщина. «Значит, вся группа там осталась?» «Получается, что так», – вздохнул Фогель. «И после этого ты ушел из университета и забухал?» «Но не сразу, конечно. Скорее всего, если бы все это предали гласности, провели какое-то расследование, то было бы легче пережить. Понимаешь?» «Понимаю». «А так, объявили по ТВ-боксу и молчок». «Просто информацию сразу зажать не успели, и что-то через полицию журналюгам протекло». «Да, я тоже так подумал. И получается, что как будто ничего и не было. Как будто мне все приснилось. Причем, что удивительно, я ведь жил один и вроде не должен был ощутить какой-то потери. Но ощутил. Оказалось, что все эти люди с двойной жизнью и позывными вместо имен – стали для меня чем-то вроде семьи. А университет? Там же тоже люди, окружение. Университет? Фогель на мгновение задумался. Нет, университет был чем-то вроде одежды. Он был снаружи. А вот эта группа, она была самой сутью моей жизни. Она была внутри меня. Ты анализировал, что могло произойти? Спросил Брейн, чтобы поскорее перейти к своей теме. Его время было ограничено. «Ну да, разумеется», – кивнул Фогель. «Поначалу разные варианты продумывал, но потом остановился на одном». «Предательство, конечно», – подумал Брейн не без внутренней усмешки. «Ну как же без предательства в такой закрученной истории?» «Это было предательство», – убежденно произнес Фогель. «И, разумеется, ты их вычислил», – снова подумал Брейн. «Это был Соло, один из наших парней, невысокий такой, рыжеволосый. Он держался очень незаметно и всегда отводил глаза. Но ведь ты сказал, что все погибли». «Так сказали в новостях. Но 2 месяца назад я его встретил здесь, неподалеку, в магазине. Он меня не видел, а я его, едва заметив, сразу узнал и тотчас вышел из магазина. Потом еще по городу проверялся 2 часа. Домой пришел уже трезвый, как стеклышко. И нет, я не ошибся, если ты хочешь спросить об этом». «Значит, он будет искать тебя?» «Да, уже ищет. Мне повезло, что он не знал, где я живу». «А почему ты не переедешь?» «А какой смысл?» Грустно улыбнулся Фогель. «Когда я пью, мне совсем не страшно. А поскольку я больше не работаю, могу пить и дальше. Университет до сих пор платит мне пособие. Надеются, что я еще вернусь к ним. А теперь настало время спросить тебя, зачем ты меня нашел?» Брейн вздохнул и, допив остатки чая, отставил опустевшую чашку. «Мне нужны деньги». «И много?» 1020, а лучше 100. «У меня столько нет». «Я знаю, но у тебя есть знание местности. Дальше. Ты специалист по связи, это тоже немало. Но и раз ты сидел, то вообще кладезь всякой полезной мудрости для выживания. Но не знаю. Как видишь, мне это не помогает. Я просто пью. Ты механизм без управления, Фогель. Я буду твоим штабом. Мы добудем денег и сбежим отсюда. Ты в одну сторону, я в другую. Мне не хочется никуда бежать. Хочется, хочется, отмахнулся Брейн. Ведь ты ежедневно убегаешь в мир алкогольных грез. Ну, может, ты прав, пожал плечами Фогель. По стеклам забарабанила крыльями крупная бабочка. Давненько я окна не мыл. И пока не стоит этого делать, раз за тобой могут следить, сказал Брейн, наблюдая за напористой бабочкой. Как мне тебя называть? Остановимся на Рудольфе. Отлично, Руди. А где ты думаешь взять денег? Думаю, их придется украсть. Разумеется, это должны быть наличные. С электронными переводами нас быстро вычислят. Есть у тебя подходящие варианты? Разумеется. Есть муниципальный банк в Перна. Это в 40 километрах. Туда наличка стекается за счет вкладов пенсионеров. Старики доверяют только ассигнациям. «Муниципальный банк, пенсионеры...» Брейн покачал головой. «Ну нет, это как-то непорядочно». «Хорошо, тогда универмаг Готта. Огромная кубическая штука». Фогель даже руками развел, демонстрируя, насколько огромен этот универмаг. «Он находится в Колмон-Ривер. Это в 70 километрах на север. Рядом река с множеством ответвлений. Если взять глиссер, можно уйти чисто». «Ничего, вариант», – согласился Брейн. «А как быть с инкассаторами?» «А никак. Деньги нужно брать в 9 часов, за час до приезда инкассаторов. Они к этому времени уже упакованы и лежат в кассовой комнате, которая построена с нарушениями инструкций. Стены бетонные, но не укреплены стальной арматурой». «А откуда такие подробности?» «Это часть моей подготовки. Каждую среду ездил по округу, изучал, наблюдал, запоминал. Мне эту нагрузку куратор подбросил. Но кроме нас с ним об этом никто не знал». «А зачем ему это?» «Не знаю. Не думаю, что он собирался грабить. Ведь это знание можно использовать не только во вред, но и для защиты». «Это так», – согласился Брейн. «Ну и потом нужно держать агента в форме, поэтому он и давал каждому все новые и новые вводные, чтобы мы генеральной операции были на самом пике. Я так думаю». «Да ты сам уже можешь операции планировать», – усмехнулся Брейн. «А еще варианты имеются?» «Есть еще один вариант. Можно взять 200 тысяч из казино Карамбалина. Это в 150 километров на юг, в Финнард-Сити. Место там прикормленное, публика валит валом. Потому каждый день вывозят деньги». «А кто вывозит? Бандиты?» «Ну а кто же еще?» «А как брать? Как уходить?» «Брать надо на выносе. У них там задний двор тесный, поэтому охране развернуться будет неудобно. А уходить через тоннель, который остался после строительства города. Туннель 1,5-километровый. Внутри еще рельсы лежат от узкоколейки. И дрезина есть законсервированная. Перед операцией нужно всего лишь еще раз проверить кое-что, смазать, но и вперед». «А охрана?» «Охрану придется списать всю, иначе они не дадут отойти к туннелю». «И много их там?» «Человек 20». Брейн помолчал, прикидывая что-то в уме, а Фогель улыбнулся. «Пожалел бандитов?» «Я убиваю только врагов или тех, кто уже точно напросился. Однако этот вариант мне кажется наиболее подходящим». «Так а как же с ними-то быть, с охранниками?» «У тебя есть какая-нибудь мастерская?» «Гараж есть. Я его когда-то арендовал. Потом хозяин съехал, и ключ у меня так и остался». «Гараж – это не совсем то». «Этот гараж, поверь мне, то, что нужно. Я там микросхемы печатал. Катушки наматывал из шестимикронной проволоки». «О-о-о!» – удивленно произнес Брейн. «Катушки – это то, что может мне пригодиться».